Глава 64. Под последний перебор гитары Франку удается вылезти из машины. Сумасшедшая боль пронизывает его тело, когда он отстегивает ремень безопасности. Открывать дверцу и выбираться наружу еще больнее, а уж падать на землю — полный конец света. В ребрах наверняка трещины, если они вообще не переломаны напрочь. Да и сустав левого плеча явно не на своем месте. Что там с правым коленом, лучше даже не думать. Сейчас это не важно. Сейчас надо отползти подальше от машины. Фрэнк понимает, что двигаться опасно. Не дай бог сломанное ребро проткнет легкое или небольшое внутреннее кровотечение, превратится в массивное. Тогда ему ничего не поможет. Но все лучше, чем мгновенно поджариться, когда машина изобразит салют на День независимости. До взрыва он едва успевает отползти метров на 20 и распластаться по земле лицом вниз. Под ним как будто содрогается вся планета. Боль волнами расходится по телу, в груди жжет, словно он и вправду сгорает. «Зато я живой», — думает он. «Каким-то немыслимым чудом». Пару минут Фрэнк лежит неподвижно, вытянувшись на земле. Во-первых, ему надо восстановить дыхание. Во-вторых, Джимми может подойти к краю обрыва и выстрелить для верности. Да и пожарные скопами вот-вот понаедут, если еще не примчались. Наконец дыхание восстановлено, и Фрэнк, взявшись за левую руку, вправляет вывихнутое плечо, кусая руку, чтобы заглушить крик. Потом он валится на спину, хватая ртом воздух. Хорошо, что идет дождь. Иначе пожар распространился бы со страшной скоростью и настиг Фрэнка. А так пламя пожирает бензин и кислород, но не трогает мокрую траву и отсыревшие деревья. Фрэнк ползет прочь по дну каньона. Здравый смысл требует удалиться как минимум на четверть мили от места аварии и найти убежище, где можно отлежаться до темноты. Примерно полчаса уходит на поиски укрытия, пещерки в каменной стене каньона. Развесистое мескитовое дерево закрывает лаз, а нависающая скала защитит от ветра и дождя. Фрэнк вползает внутрь. Места ему едва хватает, чтобы, превозмогая боль, свернуться калачиком. Выглянув, Фрэнк видит, как пожарные поливают из огромного бронспойта горящую машину. Они будут осматривать ее в поисках водителя и никого не найдут. Однако полицейские без труда выяснят, кто брал машину в аренду. Джерри Сабеллико. Это прикрытие вылетает в трубу. К тому же все необходимое для выживания осталось в машине. Одежда, оружие, деньги. Абсолютно все. «Подведем итоги», — думает Фрэнк, тщетно пытаясь устроиться поудобнее. Гол, как сокол, мерзну в пещере, жду темноты.